Глава 17. Натали Сарот. Парижанка из Иваново. Легкая дубленочка небрежно притулилась на кушетке в прихожей. Маленькая сухонькая женщина, открывшая мне дверь, уверенно протянула руку. «Раздевайтесь, а пальто бросайте прямо сюда», — указала она на кушетку. Короткая стрижка, седые волосы, твердая немного мужская походка. Тихий голос, медленный говор. Вдоль длинного коридора стол с ее книгами. Потом, после разговора, я получил в подарок последнее издание Натали Сарот, Натальи Ильиничны Черняк, известнейшей французской писательницы русского происхождения, живого классика. «О-ля-ля, вы идете брать интервью у Натали Сарот?» И со мной заговаривали как-то теплее. К Сарот одинаково по-доброму относятся и во французских, и в русских литературных кругах. Ее имя вызывает неизменный интерес и уважение. А сколько заплатят вам за это интервью в России? В любом случае, я его перекупаю. Совершенно серьезно сделала мне коммерческое предложение издательница Мария Васильевна Розанова. Помню бурную реакцию читателей и критиков, когда в «Новом мире» много лет назад был напечатан роман Натальи Сарот «Золотые плоды». Как такое можно было печатать? Вспоминаю, что и сам прочитал роман с большим трудом. Это было не чтиво, не развлекательная прогулка по сюжету с почти обязательным угадыванием, чем все кончится и кто останется с кем. Читать Сарот надо по странице в день, на свежую голову, после чашки утреннего кофе. У знаменитой писательницы побывал до меня Евгений Евтушенко, а также Зоя Богуславская. Зная об этом, я специально не стал перечитывать их интервью. Мне хотелось, чтобы мое впечатление от Натали Сарот осталось только моим. Наталья Черняк родилась в 1900 году в Иваново-Вознесенске. В раннем детстве оказалась с родителями во Франции. Трудной была ее литературная биография. Долгое время писательница была практически одинока. Книги ее решительно никого не интересовали. Издатели отвергали их как бред и чушь. Однажды Сарот спросила себя: «А почему я не могу писать, как пишут все?» И написала книгу теоретических эссе «Эра подозрения», на которую клюнули сначала критики, а потом читатели. С этого все и началось. Чуть позже Жан-Поль Сартр скажет о ее антироманах, что они читаются как детектив. А вот что писала о литературном творчестве Сарот наша краткая литературная энциклопедия 1971 года издания. Основное содержание романов Сарот — неподлинность человеческого существования, некоммуникабельность, неадекватность внутренних реакций, приобретающих субъектные масштабы космических катаклизмов, внешним формам общения. Стилистически это находит выражение в стыке поэтического, насыщенного яркими метафорами потока сознания и банального, сведенного к стертым штампам диалога. Что ж, пусть будет так. Встречался я с Натальей Ильиничной 3 раза. Одна из бесед проходила в знаменитом кафе «Флёр» на бульваре Сен-Жермен. Было приятно, что мою собеседницу узнавали. Выходя из кафе, я обратила внимание на витрину с книгами. «Что это?» — спросил я наивно. Довольный гарсон с гордостью ответил: «Это книги тех писателей, которые здесь работали. К сожалению, их уже нет в живых». Я вчитался в фамилии: Сартр, Элюар, Арагон, Эренбург. Привожу фрагменты моих разговоров с Натальей Сарот. Короткие вопросы, короткие ответы. Я принял стиль разговора моей собеседницы. Банальная, сведенная к стертым штампам диалога, магнитофонная запись. Но здесь важно каждое слово, каждая реакция. В кафе тепло и уютно, а в квартире холодно. Жизни мне осталось совсем немного. Это же естественно, что боишься болезней, каких-то неожиданностей. Но вы не устали? Нет, я не устала, просто я боюсь. Я думаю, как это произойдет. Мои приятельницы очень трудно переносят возраст эти последние годы. Вот и я все думаю об этом. Вас страшит физический конец или то, что вы не успеете воплотить творческие замыслы? Писать я могла бы перестать и теперь. Мне довольно трудно работать. И всегда было трудно. Всегда волновалась, удовлетворения было мало. Я всегда боялась, что получится что-то не то и не так. А как только кончала одну вещь, сразу же думала о другой. Значит, вам всегда писалось тяжело. Всегда было трудно с выбором материала, который бы мне подошел. Материал, который ложится в книге, это вы сами или это чужой, чей-то мир? Нет, это не я, это вещи, которые я как бы мимолетно почувствовала. Ну, как это бывает, наверное, у многих писателей. Кроме, конечно, детства, где я описала первые годы своей жизни в Иванове. Все же остальное — это просто литература. Мне всегда трудно найти слова, найти внутренние движения, которые надо описать на бумаге. Это нелегко. Когда вы задумываете свой очередной роман, что для вас служит началом, толчком? Тема, случай, что-то другое? Всегда тема. Сначала общая тема. В нее, как при водовороте, должно входить несколько сцен, внутренних движений, тропизмы, как я их называю. А потом все идет как-то само по себе, но идет нелегко. Все ваши романы не превышают 200 страниц. Почему? Я написала небольшое количество книг, потому что пишу очень долго. У других получается легче, и они более плодовиты. Но я делаю, что могу, и стараюсь изо всех сил. Мне кажется, что вы сильный человек. Трудно сказать. Иногда бываю сильный в некоторых вещах, а в других очень слаба. Зависит от многого. А что вы больше всего любите в жизни? Мне кажется, писать. Трудно было бы теперь жить и не писать больше. Это центр моей жизни. А музыка, чтение книг? Очень люблю читать, но самая настоящая моя жизнь, когда я за рабочим столом. Известно, что вы пишете в кафе, а не дома. Правда ли это? Да, по утрам хожу в кафе, где сижу и думаю, вожу пером по бумаге. Это давняя привычка. Это вошло в моду после войны. В кафе тепло, в квартире холодно. Я стала ходить работать в кафе. Многие годы так работали писатели, художники. Как же можно в кафе писать? Мешает шум, голоса. Мне ничего не мешает абсолютно. Я никого не слышу. Надо отключаться. В кафе отключаться легче, чем дома, потому что все, что там происходит, меня не касается. А дома звонит телефон, беспокоит консьержка, приходят родные. И это все касается меня, все отвлекает. Вы одна из самых известных писательниц Франции. Как вы к этому относитесь? Это меня мало волнует. Я живу довольно однообразной жизнью, вижу не очень многих людей, не хожу на коктейли, обеды, званые вечера. Publicity не для меня. А для кого? Не знаю, для английской королевы. Что такое литературная критика по отношению к вам? Она меня раздражает. Впечатление такое, что тот, кто пишет обо мне, пишет как бы о другом, даже не открыв моих книг. Это касается только французской критики? Нет, критики вообще. Со мной всегда так было. Мои книги трудные, если их быстро перелистать, ничего не поймешь. Но бывают и хорошие статьи. Приятно, когда чувствуешь, что тебя поняли. А можете ли вы назвать имя критика, который, как вам кажется, вас понял бы до конца? Может быть, даже из прошлого века? Сен-Беф, например? Об этом я никогда не думала. На досуге поразмышляю. Когда в 1968 году в «Новом мире» был напечатан ваш роман «Золотые плоды», я помню, все говорили. Это новый роман. Новая литература. Скажите, кто придумал этот термин «новый роман»? Один французский критик. Он поначалу был с нами не согласен, но когда вышла моя первая книга «Тропизмы» и книга «Роб Грие. Ревность», он назвал эти книги новыми романами. И так пошло. А вы с этим согласны? Да. Потому что еще раньше я написала статьи о том, что литература, как всякое искусство, должна менять формы, находить новые сущности. Ведь каждый из нас писал совершенно разные вещи. Мы никогда не встречались и не говорили об этом. Но у нас было одинаковое мнение о том, что литература — это тоже искусство, как поэзия, как всякий другой жанр. простите, мне сейчас пришло в голову. Не предлагали вы в свое время этим термином перестройку в литературе?» «Это трудно назвать перестройкой, потому что каждый из нас был один. У меня, например, нет прямых наследников, да нет и школы. Люди продолжают писать, как хотят, как умеют». «Значит, вы стоите в литературе почти особняком?» «Да, я как-то замкнута в своем мире». «А каковы ваши отношения с нынешними французскими писателями? С кем-то общаетесь?» «Очень мало». «И всегда так было?» «По-видимому, вы по натуре малообщительный человек». «Да, по натуре я довольно одинока. И меня, я уже сказала, не трогают всякие официальные приемы, встречи, я на них не хожу». «Но кто же вам близок в жизни?» «С моим мужем мы прожили 60 лет. Он принимал, как это у вас говорят, активное участие в том, что я пишу. Он был адвокатом, но очень интересовался искусством, литературой и делал многое, чтобы поддержать меня. Он был моим первым читателем. Его мнение играло большую роль для меня. Он умер в марте 1985 года». «Что вас сейчас, помимо работы, привязывает к этому миру, к этой земле?» «Мне кажется, мой маленький домик в деревне, который я очень люблю. Местечко называется Широнс». «Перед вами, Наталья Ильинична, прошел почти весь 20 век. Что вы думаете о нем?» «По-моему, мы пережили ужасный период истории. Расизм, Гитлер, уникум в истории человечества. Ужасное время было, конечно, и при Сталине. Насилие, убийство невинных. Пережито две войны. Ужасной была и Первая война. Мне было 14 лет, я многое помню. Видела, что делалось вокруг. Что и говорить, невеселый был век. Каким вам видится будущее человечества? Сказать трудно. Кто бы мог подумать, что будут происходить такие события, как, например, ваша перестройка? Никогда бы не подумала, что это я еще увижу. Это невероятно. Поэтому как можно предвидеть, что будет?» Фрейд ужасно сузил все, что мы знаем. «А вообще, вы верите в астрологию, в гадание, или это не для вас?» «Абсолютно не верю. Никогда не общалась с астрологами, звездочетами. Мне кажется, что это противоречит всякой науке. У нас сейчас астрология в моде. Здесь тоже, да и повсюду. К нам сейчас приходит и Фрейд, еще вчера бывший под запретом. Выходят его книги, о нем говорят, пишут. Мне кажется, что вы фрейдистка». «Терпеть не могу Фрейда, вы ошибаетесь. Он ужасно сузил все, что мы знаем. Во всяком случае, практические результаты лечения психоанализом, в тех случаях, которые я наблюдала, были всегда плачевные. Хотя нельзя не признать, что он сделал интересное открытие в области подсознательного, точнее, бессознательного». «А ваше творчество — это не подсознательная работа?» «Абсолютно нет. В природе творчества может разобраться каждый. Не надо Фрейда, для этого не надо врачей. Просто следует остановиться на некоторых вещах и о них подумать, их почувствовать. Но нам ведь некогда, жизнь проходит быстро, и мы не останавливаемся на мелочах, на частностях, на деталях. А я стараюсь остановиться, посмотреть как бы в микроскоп на переживаемое, зафиксировать, как медленно проходит во мне осмысление чего-то, уловить какие-то токи. Это может каждый. Человек может познать себя и без Фрейда, без психоанализа. Разве ваша книга «Детство», напечатанная нашей иностранной литературой, не имеет отношения к подсознательному? Ведь вы копаетесь как бы в далеких снах жизни. Нет, это воспоминания, никакого подсознания. Там все конкретное, реальное, то, что я старалась заново пережить. Я была за революцию. Заново пережить. А какое событие в переживаемой вами жизни вас особенно взволновало, потрясло? Думаю, что запуск человека на Луну. Ну а в социальном плане революция 17-го года. Как вы ее воспринимали? Я ругалась, спорила с отцом. Он лично знал Троцкого и Ленина и находил, что их действия — это действия определенной секты, что революция кончится ужасной диктатурой. Но я была за, хотя бы потому, что революция эмансипировала женщину. Я была очень сильно за революцию, а мачеха моя была против. Многое я поняла, когда в 1937 году поехала с ней интуристкой в Москву на 10 дней. Там я поняла, что и отец, и мачеха были во многом правы. Ведь я попала в самое чудовищное время после убийства Кирова, время репрессий и массовых убийств. Как же вы не испугались? Сталин мог вас арестовать, ему это ничего не стоило. Тогда мы еще ничего не знали. Это было в мае, даже ходили на праздничную демонстрацию на Красную площадь. У меня фотография сохранилась. А не сохранилось ли в архиве отца каких-то документов, связанных с Лениным, событиями дореволюционными? С Лениным нет, только семейные предания. Отец уехал из Иваново, потому что брат его был максималистом, участвовал в ограблении банка в Фонарном переулке. И вот он, чтобы спасти брата, бросил Иваново и приехал сюда. И уже не мог вернуться. Сам он не был активным политическим деятелем. Вы помните 5 марта 1953 года? Конечно, я ликовала, ведь думала, что он никогда не умрет. Так радовалась. Я его просто ненавидела после того, что узнала о нем. А поначалу даже не верила, что он умер. Вас, наверное, потряс и 20-й съезд партии. Нет, потому что содержание доклада Хрущева я уже знала. Съезд не был для меня неожиданностью. Мой отец знал прекрасно Бухарина и других вождей революции, и мне казалось странным, что такие храбрые, сильные люди на себя клеветали, так низко клеветали. Я все думала, что им сделали, чем их напоили. Но ведь была и такая книга, как «Москва, 1937-й» Фейхтвангера. Я ее не помню. Ну а книга Андре Жида «Возвращение в Россию» вам наверняка попадалась? Да, ее я знала. И я восхищалась этим писателем. Каким надо было быть храбрым, чтобы написать такую правду? Все плакали, когда немцы вошли в Париж. А как вы восприняли начало войны Германии с СССР? Ужасное ощущение. Сначала мы были в ужасе от пакта России с Германией. Мы были в ужасе, когда узнали, что Сталин с Гитлером идут рука в руку. Потом я дрожала, когда немцы наступали. Я дрожала до самого Сталинграда, думала, что Россия погибла. А когда передали, что под Сталинградом немцы попали в плен, родилась надежда. И я безумно радовалась, стало легче жить. Наверняка потрясением для вас была и капитуляция Франции. Да, конечно, все плакали, когда немцы вошли в Париж. Вы были тогда в Париже? Я сперва бежала с детьми и с матерью в Британь. Мы его мужа мобилизовали. Я жила там довольно спокойно до тех пор, пока немцы не пришли и туда. Они объявили, что надо носить звезду. А я не хотела этого делать. Хотела оставаться свободной, уезжать куда хочу и делать, что хочу. Пришлось прятаться, ведь я объявила себя в префектуре еврейкой. Как долго это продолжалось? Эти звезды ввели, кажется, в 42-м. Я пряталась у друзей, потом одной мужественной и милой дамы в деревне, а потом вернулась сюда, в этот дом, потому что наш консьерж был в резистенс, в сопротивлении. Что для вас значила победа над Германией? Мы ликовали, радовались, конечно. Именно 9 мая 45-го? Когда приехал Деголь, я сидела с детьми, но я видела и сама переживала сумасшедшее состояние счастья, совершенного счастья. Ну, а то, что победила Россия, эти чувства для вас были какие-то особенные? Конечно, это было особое чувство. Оно родилось во мне еще тогда, когда русские отогнали немцев от Сталинграда. Какова была ваша реакция на венгерские события 1956 года? Это было чудовищно. А сейчас я рада за венгров, считаю, что в прошлом режиме жить было невозможно. Шокировал меня и ввод советских войск в Чехословакию, очень шокировал. А ситуация с Афганистаном? Тогда оказалось, что это будет то же самое, что случилось с американцами во Вьетнаме. Так и было. Солженицын — абсолютный гигант. Как вы отнеслись к высылке Солженицына из Советского Союза? Я считаю, что это удивительно сильный человек, сумевший пойти против такой могучей державы. Он гигант в моих глазах. Абсолютный, правда. Что правда? Правда, я слышала, что он будто бы националист, правый, но я не знаю, так ли это. Во всяком случае, «Архипелаг ГУЛАГ» — удивительная книга. И еще «Бодался теленок с дубом» — тоже замечательная книга. А конец брежневской эпохи для вас был связан со смертью Брежнева? Да. И когда его не стало, я вздохнула свободнее. Кто ваша дочь? Она живет с вами? Она фотограф, делает интересные работы, помогает мне во всем. Она ни разу не была в России. Я смогу ответить на приглашение Союза писателей и приехать в Москву, если со мной поедет дочь. Это будет ваша вторая поездка в Россию? Нет, совсем нет. Сейчас вспомню. С 1908 года по 1937 не была ни разу. А потом 4 раза приезжала. Последний приезд был лет 25 назад. О чем ваш новый роман, который только что вышел у Галимара? Ах, это очень трудно пересказать. Кому-то сказали, ты себя не любишь. И он все спрашивает, кто не любит кого? Мы себя не знаем, кого я могу любить в себе. Но во мне столько разных «я», столько разных людей, что моя личность распадается на большое количество существ. Есть такие, которые себя любят, они как бы смотрят на себя со стороны и строят себе памятник. И вот как мы реагируем на них, и как их тоже начинаем любить, обожать. Как Сталина. Роман так и называется. «Ты себя не любишь?» Я рада, что его хорошо приняли. А будущий роман уже определен, о чем он? Трудно сказать, все смутно. Долговременных творческих планов, как это делают наши классики, вы не строите? Нет, конечно, и никогда не строила. Премии и награды меня мало волнуют. Скажите, как ваши «Золотые плоды» попали к Твардовскому? Мне кажется, что этот роман не его, простите за каламбур, роман. Вышло так, что «Золотые плоды» получили интернациональный приз в 64 году, и все издатели, участвовавшие в этом своеобразном конкурсе, должны были обязательно напечатать книгу на разных языках. «Новый мир» в этом конкурсе не участвовал, но роман перевели, Александр Твардовский взял его. Вы общались с Твардовским? В одной из поездок в Москву я побывала на дачу Александра Трифоновича, помню его жену Марию Ларионовну. А здесь, в Париже, однажды с ним и Луи Арагоном мы обедали в ресторане, вот и все. У вас есть желание и дальше издаваться в Советском Союзе? Конечно. На сколько языков переведены ваши книги? Кажется, на 27 языков. Литературные премии и награды вы получали? «Золотой орел», «Интернациональный приз». Что-то еще, меня как-то мало это волнует. Ваши книги, наверное, никогда не были в списке бестселлеров. Вот последняя попала в эти списки. Я была изумлена, это в первый раз. А так никогда. В университетах меня много изучают в Америке. В Англии я получила степень доктора, как ваша Анна Ахматова когда-то. Вы, наверное, могли бы занять место бессмертных во Французской академии. Это не для меня, я об этом никогда не думала. Скажите, ваши произведения социальны или нет? Нет, совершенно нет. А как вы оцениваете значение писательского слова в жизни общества, в судьбе человека? Я сама очень люблю читать и думаю, что литература дает такое же удовлетворение, как и живопись, музыка, архитектура. Но для меня литература — это искусство, а не что-то такое, что должно улучшить жизнь или ее облегчить. Для этого хорошо подходит журнализм, когда надо рассказать, чем живут фабрики, колхозы, какие-то коллективы. Не понимаю слов Достоевского, что красота спасет мир. Выходят слова Достоевского о том, что красота спасет мир, по-вашему, слишком сильно сказаны? Для меня это трудно понять, я не понимаю смысла этих слов. Вы любите Достоевского? Да, очень. Достоевского и Чехова. Кто, по-вашему, самый крупный писатель 20 века? Мне кажется, что Пруст и Джойс. А как вы относитесь к понятию метода так называемого социалистического реализма? Абсолютно против. Мне кажется, русский народ гениальный в смысле литературы, а соцреализм остановил развитие литературы на какое-то время. Как вы воспринимаете нынешнюю эмигрантскую литературу? Я ее плохо знаю. Но есть интересные имена, интересные вещи. У Синявского, Зиновьева, Аксенова. Это талантливые люди. Какими именами для вас обозначена современная русская литература? Я бы назвала Булгакова, Платонова, Гроссмана. Много слышала и о писателях, пишущих о деревне. У них тоже есть талантливые произведения. С кем вы общаетесь из наших писателей? Кто вас навещает? Бывал Виктор Конецкий, он из Ленинграда. Раньше заходил, но теперь реже бывает, Андрей Вознесенский. Встречалась я в Париже и Зоей Богуславской. Очень дружила с Виктором Некрасовым. Он стал близким моим другом, я его очень любила. Он часто приходил в гости, одно время очень часто. О чем вы говорили? Он любил Францию, бывал здесь еще в детстве. О многом мы говорили. Он казался довольным. Много пил, потом перестал, но это было слишком поздно. Я слышала, вы встречались с Анной Ахматовой, это правда? Да, это так. Когда я была в Ленинграде, я спросила ее, могу ли к ней приехать. В Комарова меня повез такой красивый молодой писатель, она его очень любила, Борис Борисович Бахтин. Его, к сожалению, нет в живых. Анна Андреевна была очень больна, лежала в постели, вокруг были склянки, лекарства. Я пробыла у нее 2 часа, она все расспрашивала о Париже. Ахматова произвела на меня очень сильное впечатление своей красотой. Она была совершенно замечательна, я очень люблю ее стихи. Как вы относитесь к Набокову? Вы были знакомы? Нет, мы не виделись. Вы знаете, я не могла оторваться от его «Лолиты», он очень талантлив. В некоторых местах своей прозы он напоминал мне Достоевского, хотя этого писателя он вроде бы не любил. С Буниным вам не пришлось увидеться? Нет, но его хорошо знал мой отец. Здесь в свое время бывали такие русские вечеринки, и я запомнила, как Бальмон читал свои стихи. Кого еще я знала из русских? Ну, Эренбурга, причем я посещала его и в Москве. При его трудном характере общаться с ним было нелегко. У него всегда было плохое настроение. Добрым словом вспоминаю замечательного человека, публициста Василия Васильевича Сухомлина, и его очаровательную жену Татьяну Ивановну. А мои друзья-художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Какая трогательная, красивая была пара. Как они дружили, очень любили друг друга, но не женились. Гончарова всегда вспоминала свое детство, молодость в России, друзей по живописи. Я просто упивалась ее рассказами. Часто вспоминала Дягилева, с которым она приехала в Париж. Я знаю, что сегодня они очень знамениты в России. По-русски вы никогда не писали? Нет, ведь первый мой язык был французский, за ним последовал русский. Мне было 2 года, когда меня привезли во Францию. В семье вы, конечно, говорите по-французски. Мой отец умер в 1949 году, мать в 1956. С отцом я говорила по-французски, а с мачехой по-русски. Сколько меня учили в свое время, чтобы я «Р» произносила по-русски. На горе Арарат или 33 трубача тревожно трубили тревогу. Меня заставляли повторять много раз каждый вечер. Я слушала пластинку с речью Ленина и с радостью узнала, что он тоже картавил. А когда вы последний раз до беседы со мной говорили по-русски? 1,5 года назад я обедала с Андреем Синявским и его женой. Наталья Ильинична, мы о многом с вами поговорили. Вы сказали, что прожитый вами век был невеселым. Войны, нацизм, газовые камеры, Сталин. А вот если бы была возможность начать жизнь сначала, как бы вы ее прожили? Все зависит от характера. Если бы я была тем же человеком, что и теперь, я прожила бы так же, если бы была другой, то и жизнь была бы другой. На человеческую жизнь все влияет. Люди, события, обстоятельства. Вы бы хотели прожить еще одну жизнь? Нет, не хочу. Все начинать с детства не хочу. Почему? Потому что моя жизнь была нелегкой, и мне бы не хотелось заново переживать пережитое. Париж, декабрь 1989 года.